Так что ветеринар стал состоятельным человеком и вскоре снова женился на очень милой певице из бара. Они прожили дружно и счастливо несколько лет, а потом она погибла. Ее нашли в кухне их дома с ножевой раной в горле. Почему-то опять подозрение пало на ветеринара. Его судили, а Полина была занята другими делами и не смогла прийти ему на помощь. Бедняга получил большой срок и много-много тишины, без попреков, без песен, без шума и треска всей современной жизни. Шума, который так часто и так легко приводит нас на грань помешательства. Все же Кипер не всегда был достаточно чуток и внимателен к Полине и ее профессиональным исканиям. Порой даже проявлял сарказм. Взять хоть ту историю с загулявшей парикмахершей. Женщина была всю жизнь нормальной матерью семейства и вдруг ударилась в эротические мечтания. Стала безотказно откликаться на любое заигрывание. А если мужчина не заигрывал, она сама делала всякие рискованные ходы. А если он не отвечал готовностью, она могла применить насилие. Женщина явно не владела собой. Муж не выдержал и ушел от нее. Парикмахерша плакала в кабинете Полины, спрашивала, что ей делать. И Полина нашла выход. Она догадалась, что причина этого странного позднеэротического синдрома таится в пожаре. Парикмахерша за год до диковинных перемен ехала в метро, когда там случился пожар. Нет, физически она не пострадала. Счастливчикам, которые слегка обгорели или покалечились, метро честно выплатило компенсации. Но психические травмы, как всегда, были оставлены без внимания. Полина считала своим долгом вступиться за справедливость. Она разработала теорию этого нового синдрома на нейрофизиологическом уровне, подкрепила некоторыми наблюдениями Фрейда и Юнга, опубликовала несколько статей. Им удалось высудить у метро 60 тысяч долларов. Это была настоящая победа. «Вы вернули меня к жизни», — говорила парикмахерша. Зачем ему понадобилось тогда влезть с ядовитыми комментариями? Зачем было вешать на дверь кабинета Полины тот плакатик? Оправдываясь, он уверял жену, что просто хотел в мягкой, ироничной форме выразить свою солидарность и восхищение. Но она не верила. Она не видела ничего мягкого в тексте, намалеванном зеленым фломастером. Полина Сташевич Райфилд, доктор психиатрии. Невиноватость гарантируем или возвращаем деньги. Расценки умеренные. Нет, ничего смешного не находила она в этой издевательской записке. Да еще сопровождаемой рисунком парикмахерша гонится за испуганным мужчиной. И на целую неделю переехала спать в кабинет. Кажется, были и другие случаи, похожие. Психиатрия смело вторгалась в тайны человеческой души. А он стоял в стороне и посмеивался. Судьи и присяжные все чаще полагались на психиатрическую экспертизу. Она снимала с них тягостную обязанность судить и карать. Оказывается, все жестокие выходки и все бессмысленные преступления имели свое научное объяснение. Человек был изначально добр и полон любви к ближнему. Следовало только затратить немного усилий и денег, чтобы доискаться до причин его страшных деяний. И тогда не будет нужды мучить его и себя приговорами, тюрьмой, штрафами, казнями. Наука и здесь готова была пролить свой свет на мрак человеческого бытия, и только упрямые мракобесы пытались остановить ее прогресс. Кипер порой ощущал себя одним из них — защитником мрака, мастодонтом.